Глава 6. Сэмюэл Джулиани. Земля. Следующий перечень крупных городов с забастовками за прошедшую неделю. Шеньян, Дрезден, Марсель, Леон, Саутгемптон, Йорк, Франкфурт, Новосибирск, Омск, Калькутта, Хайдарабад, Сан-Паулу, Монтевидео, Претория, Каир, Триполи, Дарвин, Анкара, Торонто, Тегеран, Бангкок, Джакарта, Сеул, Осака, Йокогама, Милан, Бухарест, Кордова, Неаполь, Рен, Дублин, Копенгаген, Далянь, Ханой, Остин, Мехико, Даллас, Атланта. Общее число участников беспорядков за неделю оценивается в 17 миллионов. Ущерб мировой экономике составляет примерно 3 миллиарда 100 миллионов долларов. 13 человек погибло, 702 пострадавших. Индекс беспорядков плюс 0,9% к прошлой неделе, минус 7% от максимума. Джулиани вздохнул, снял очки и отодвинул ноутбук. Телевизор с выключенным звуком показывал красивую студию новостей в Вашингтоне, где очередной член администрации Уайта с улыбкой о чем-то вещал миловидной девушке-ведущей. Наверное, о том, как они видят перспективу раздачи паспортов. Черт, эти паспорта. Чистой воды популизм. С одной стороны, Артур и его команда достаточно долго работали, предусмотрели, как им казалось, все. Потоки внутренней миграции, обеспечение жильем, развитие медицины и тому подобное. Определили меры по сдерживанию, связанные с внутренним обеспечением, для чего сотни межправительственных организаций, включающих Всемирный банк, активно работали. Вся экономика менялась на глазах. Но на Земле 8 миллиардов человек, 200 стран, 1000 языков и культур, чудовищное расслоение благ, и вот в его сводках те самые непредсказуемые последствия, в которых он был уверен. Люди всегда остаются людьми, мелкими, эгоистичными, с подозрением, глядящими на любую инициативу существами. Бесплатные вакцины, протесты, карантинные ограничения, протесты, снижение нагрузки на экологию – протесты. Строительство завода – протесты. Всегда найдутся те, кто будет в своих личных интересах раскачивать толпу. Сейчас произошло то, что должно было произойти. Наверное, финансисты или экономисты могли бы объяснить лучше. Джулиани лишь брал на веру их тезисы, отобранные аналитиками. Всемирный банк взял обязательства по поддержке кредитных рейтингов каждой страны. Само собой, это ударило по развитым промышленным центрам, причем дважды. Сначала как дополнительная налоговая нагрузка, потом как отток инвестиций в ранее неблагополучные регионы. Так и выглядит коммунизм. Неудивительно, что к нему обычно прилагается жесткая диктатура. «Я готова. Едем?» Джоанна вошла на кухню, уже одетая. Сэмюэл торопливо допил кофе, сунул ноутбук в портфель, выключил телевизор и обулся. «Едем». Они вышли из квартиры. «Мне предстоит забавный денек». Конечно же, жена знала, что он едет к Зуаму в Атлуру, а потому сжала его руку и улыбнулась. «Ты справишься». «Само собой справлюсь, тут нет ничего сверхъестественного». Все лучше, чем разбирать интриги миллиардеров и искать их следы в основе всяких беспорядков и коллективных жалоб. То, что происходило на планете, напоминало ему человеческий организм. Человек мог сражаться со зверем, бежать от катаклизма, заниматься любовью, но кишечные палочки имели собственное мнение о приоритете и могли вызвать неожиданную диарею ровно тогда, когда было вовсе не до нее. Так и здесь. Человечество вступило в согласие, открыло для себя галактику, нашло братьев по разуму, излечило треть всех заболеваний, включая рак, бич 21 века, и при этом готовилось участвовать в войне с мощнейшей армией, которую только видел Млечный Путь. А люди громили витрины магазинов, потому что завод «Рено» сократил 10% рабочих, или потому что Хьюлитт-Паккард урезал премиальную программу. «Какие планы у тебя?» — спросил он Джоанну, когда они сели в служебную машину, и водитель двинулся в сторону управления. «Самые обычные. Сначала доклады от агентов североамериканского отдела, потом комитет, пообедаю с Луи и Кейт, ну и визит в администрацию на совещание по безопасности». «Хочешь поменяться?» Супруга рассмеялась, но он понимал, что ей не смешно. Это все дико изнуряло. «Если тебе поможет, я готов», — серьезно ответил он. Джоанна задумалась. «Думаю, там ты будешь полезнее. Менять сейчас все планы было бы глупо», — произнесла она, но глядя не на него, а в окно. Сэм не ответил. За окном мелькали нью-йоркские улицы. Пару минут назад автомобиль проскочил мимо стадиона Янки. Сейчас продирался в район 125-й улицы через Гарлем. Дальше начнутся пробки. Мелькнула полицейская машина с мигалкой, мчащаяся навстречу. Ограбление, изнасилование, убийство. Они никуда не исчезли, будто бы люди не заметили того, что произошло. Когда-то он читал о том, какое ликование было в США после окончания Второй мировой. Какой духовный подъем. Но и тогда преступность никуда не делась. Невероятно. Сколько всего нужно преодолеть прежде, чем они станут действительно достойными согласия. Через два часа, оснащенный и проинструктированный, он встретился с Григорьевым по адресу, где содержался зоом Ватлур. О существовании инопланетного пленника знали лишь немногие. Формально в здании располагался Институт колонизации, новая организация, объединившая тысячи ученых, инженеров и администраторов из сотни стран. А на 50-м этаже базировался отдел безопасности, скрывающий над собой пентхаус с инопланетным заключенным. Русский философ ждал его на диванчике в лобби института. По звонку Сэма спустился лейтенант Дэйв Мейсон, проводил их двоих в лифт, вставил и провернул ключ, после чего вызвал самый высокий здесь 50-й этаж. Там, за комнатой охраны, был другой лифт, ходящий на этаж с пентхаусом и еще один этаж отдела. А на крыше находилась вертолетная площадка, туда можно было попасть только по лестнице. В общем, вроде все надежно, выйти отсюда зоам сумел бы только в окно. Впрочем, оно из какого-то бронебойного пакета выдерживало автоматную очередь, трескалось, но не билось, так что разбить его мебелью пленник бы не смог. В приемной зоама их очень внимательно обыскали и задержались на браслете Сэма. В ответ он показал бумажку. Да, ему выдали коммуникатор Кеншо специально. И да, он осведомлен, что устройство ни в какой ситуации не должно попасть в руки врага. Однако капитан без бейджа, осматривающий его, не выглядел удовлетворенным. Хоть и пропустил. Войдя внутрь, он увидел, что Зак Лукас сидит в кресле. В его зеленых глазах бегал огонек предвкушения, но пленник старался выглядеть уставшим или даже скучающим. С тем же выражением, двигая только губами, Зак что-то на русском сказал Григорьеву, но коммуникатор мысленно перевел все Сэму. «Вы стали старее, Петр Григорьев». Потом Лукас повернулся к нему и переключился на английский. «Мистер Джулиани, вас не было здесь довольно-таки долго. Рад видеть, что вы тоже не молодеете. Жду не дождусь, когда получу приятную новость о вашей кончине», — сообщил зоам. «Боже, что за детский сад? Ну, кто так угрожает?» «И тебе доброго здоровья!» Сэм вытащил из шкафа первую попавшуюся книгу и сел на диван, стоящий рядом подальше от Лукаса. Ему и не требовалось сидеть ближе, чтобы все слышать, но инструкция не допускала нахождения зоамом на близком расстоянии. На всякий случай. Посмотрев на обложку книги, Джулиани понял, что та на русском. Вот же блин. Услужливый браслет подсказал ему, что это некий Самуил Маршак, стихи. Ладно, какая в целом разница? «Вы можете общаться по-русски, я здесь не как собеседник, просто сопровождаю господина Григорьева», — сказал он и демонстративно раскрыл книгу. Само собой, слушать он собирался все. «Ну, Петр, и как прогресс с вашей кумари новой книгой?» — отразилась в его мыслях очередная реплика Лукаса. «Очень жаль, но гуру Кумари ушел от нас, только вчера его похоронили». Словно другим голосом, голосом Григорьева, прозвучал ответ русского. «Зря ты так, Петр, сейчас он тебя прогонит через все эмоции». Джулиани понял, что чуть не дернулся, чтобы намекнуть философу быть осторожнее, но сдержался. «Что там в книге?» И правда стих. Сэм смотрел на строчки, и устройство Кэншо не просто переводило, оно делало это в рифму. Да и читала, как показалось Джулиане, с неким подобием выражения. «Пускай бегут и после нас, сменяясь век за веком, мир умирает каждый раз с умершим человеком». Примечание русскоязычному слушателю: стихотворение Маршака приведено в оригинале. Как символично. В каком-то смысле мир и правда умер со смертью Сунила Кумари. Хотелось почитать еще стихи этого автора, Сэмюэл о нем раньше не слышал. Однако не стоит сейчас быстро листать страницы, так можно выдать, что понимаешь русский, поэтому он сделал вид, что с трудом вычленяет смысл, и стал вглядываться в шкаф в поисках книги на английском. После визита к Лукасу они с Григорьевым пошли пообедать в итальянское кафе через улицу. Само собой, Джулиани ничего не сказал Петру о том, что внимательно слушал весь разговор. Как не сказал и то, что, сев в кафе, включил глушилку на браслете. Их разговор не был бы услышан, иначе он бы не стал вести его в публичном месте. Философ, не зная о наличии такой техники, всячески старался общаться шепотом. Молодец, но это довольно наивно. Любой проходящий мимо официант мог случайно выцепить странное слово, а русский акцент Петра весьма притягивал чужие уши. Григорьев неспешно пересказал суть беседы, и Сэм мысленно отметил, что тот передал все довольно точно. Хотя и сделал акцент на философской составляющей там, где Джулиани выделил бы моральное состояние пленника. А состояние было превосходным, будто тот не томился в элитной, но все же тюрьме, а просто навестил старого оппонента с дружеским визитом. Это настораживало. Складывалось впечатление, что Зак Лукас имеет некие планы, что-то должно произойти. Надо еще раз поменять охрану и пересмотреть пару протоколов. В идеале, конечно же, сменить место содержания. Будь воля Джулиани, Лукас оказался заперт в самой глубокой яме, которую нашли на планете, или вообще передан Кеншо, чтобы те занялись его перевоспитанием. Но решал не он. «Ну, что вы думаете?» — Григорьев размешал сахар в чашке. «Чай с сахаром?» «Я думаю, что он выполняет условия вашего с ним пари, пытается разбить всю вашу логику и уничтожить основу вашей этики». «Да, но вы поняли, что он имел в виду, говоря про красоту?» Им принесли пасту. Петр взял болоньезе с говядиной и томатной пастой. Сэм в последнее время пытался следить за фигурой, так что ограничился легкой лапшой с морепродуктами. Хотя, как говорила Джоанна, ему в целом стоило отказаться от мучного. Она, конечно, права, но... «Но это логично», — ответил он, не торопясь начинать есть. «Я бы сам до такого не додумался. Хорошо, что вы из него все вытащили, но, повторюсь, подход выглядит логичным и последовательным. Хотя наверняка в записях согласия есть подобная информация». Григорьев неуклюже пожал плечами, водя вилкой по тарелке и перемешивая сыр. Казалось, что он в своих мыслях. Сэм не стал его из них выдергивать и приступил к обеду. Честно говоря, проголодался он зверски. «Что будет дальше, Сэмюэл?» — отстранив пустую тарелку, спросил философ. «О чем он?» «Я имею в виду, какой у нас выход из ситуации, Зуул», — уточнил Петр, видимо, по взгляду Джулиани, осознав, что предыдущий вопрос поставил того в тупик. «Думаю, будет война. Она уже идет, вы же знаете. Мы уже несем потери на фронте», — ответил Сэм. Григорьев кивнул, ведь, конечно же, знал про гибель Смирнова, но, видимо, его вопрос был шире. «Да-да, война. Мы станем сбивать их корабли, они наши. Потом снова мы их, они нас». Джулиани понял, вопрос очень сложный. Петр явно интересовался, что же из себя представляет победа. «Думаю, нам придется прилететь к ним домой и поступить с ними так, как они планировали поступить со всей нашей галактикой», — сказал он и налил себе чай. «Само собой, никакого сахара». «Победить дракона можно, только став драконом, мистер Джулиани», — вздохнув, произнес Петр. «Знакомая фраза». «Это Ницше», — ответил Григорьев, и Сэм кивнул. «Конечно, философ цитирует философа». Примечание: Петр неверно цитирует Ницше. Последнему принадлежит цитата: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем». А фраза Григорьева взята из микса цитат фильма «Убить дракона» Марка Захарова и народного фольклора стран Европы, что в целом не меняет ее соответствия моменту. И он, само собой, понял, что имеется в виду. Уничтожив Зуул, они сами станут Зуул. «Ну а вы что думаете?» – спросил Джулиани у русского. «В конце концов, пусть философы отвечают на философские вопросы». «Я думаю, что мы должны найти другой путь. Не быть уничтоженными, но и не уничтожать. Перевоспитать?» «Нет, что вы, ни в коем разе. Просто найти способ мирно сосуществовать во Вселенной, как протон и электрон». «Вот дела. Философ опирается на физику. Протон и электрон противоположно заряжены. Вот на что, наверное, намекнул Григорьев». «И как это сделать?» – спросил он, изобразив движение пустой чашки из-под чая вокруг пустой тарелки, чем вызвал улыбку на бородатом лице Петра. «Не знаю», – пожал тот плечами. «Сунил говорил, что, возможно, таков последний и важнейший урок и задача Вселенной – научить нас сосуществовать с теми, с кем сосуществовать просто невозможно. Надо же, может, вы с Гуру Кумари и правы. Но тогда вам нужно найти ответ раньше, чем одна из сторон уничтожит другую». Они еще поговорили о разном, а потом Петр поехал в аэропорт регистрироваться на свой рейс. Он еще раз отказался от услуги по мгновенному переносу в шаттле Кеншо, и Сэм не стал напирать, а сам отправился в управление. Во время поездки в служебной машине Джулиани составлял отчет на планшете. Дойдя до пункта о красоте, который и так зацепил Григорьева, замялся. Описать или нет то, что Петр подчеркнул его? И как это сделать? Выражаться как философ он не мог. Петр Григорьев счел важным отличие понятия красоты у нас и Зуул, написал Сэм и стал думать, как сформулировать дальше то, что набрасывал на ломаном английском его компаньон. В голове роились мысли исключительно о самоуверенности пленника. Да тот просто ни во что не ставит своих тюремщиков, будто бы презирает тех, кто смог его захватить. Захватить. Мозг ухватился за это слово. Презирает. Красота, сила, захватить, презирает. Вот оно. Джулиани торопливо стал печатать. У последних красота есть синоним силы, и все, не являющееся проявлением силы, а похожее на проявление слабости, выглядит некрасивым, жалким, презренным. Мое мнение, по этой самой причине пленение, арест стали некрасивым поступком, а мы сами в глазах Зоама Ватлура слабыми и недостойными. Вероятно, убийство выглядело бы для него более красивым поступком, и он бы проникся к нам уважением. Это выглядит странно, но трактовку подобной логики оставляю психологам и философам. Обращаю внимание на то, что за все время содержания в изолированном помещении пленник не потерял присутствие духа. Я думал, что это связано с тем, что он надеется на спасение, но, возможно, ему также помогает уверенность в том, что он сильнее всех нас вместе взятых и красивее с точки зрения морали. По какой причине запросы Шмидта приходили к ним в управление, он не знал. Возможно, немецкая полиция, имея информацию о том, где и как было совершено преступление их заключенным, не хотела брать на себя никакой ответственности. В управлении тоже никто не хотел этим заниматься, и все летело к ним с Коллинз. Ральф пару раз в месяц спросил бумагу, карандаши, ручки, какую-то научную литературу по физике. Сэм все это подписывал, и с грифом «Одобрено управлением безопасности Земли» материалы улетали в Берлин. В последний раз запрос включал в себя ноутбук и всякие средства для программирования. Также Ральф просил разрешения получать новости о разработках в области физики. Это уже выглядело любопытным, и Джулиани решил, что пришла пора проведать самого необычного преступника на планете. Дело в том, что закрытый процесс длился почти год, и суд был готов целиком и полностью оправдать Шмидта, основываясь на показаниях свидетелей и переключении фокуса главного обвиняемого на инопланетного шпиона, использующего психотропные методы воздействия. Однако Ральф сам создал новый прецедент в юридической практике. Ваша честь, я признаю себя виновным, поскольку метод воздействия лишь надавил на мои самые темные стороны. Не будь во мне накопленной ненависти, это бы не сработало, и господин Прайс остался бы жив. Суть моего преступления в том, что я был ножом, который наточил себя и позволил убийце собой воспользоваться. Я был тем самым подходящим для подобной цели и потому виноват. Мне нужно было быть добрее, но я замкнулся и стал человеконенавистником. Если вы признаете меня невиновным в убийстве, завтра могут начаться новые и новые убийства с помощью психокодирования. Кто знает, какие возможности появятся у преступников в ближайшие годы? Один станет кодировать другого, а того будут отпускать на свободу. «Вы должны приговорить меня, равно как и того, кто воспользовался моим состоянием. Если вы этого не сделаете, то следующая жертва также будет на моей совести, чего я не перенесу». Такой речи Джулиани не слышал ни от одного обвиняемого за свою карьеру. В лучшем случае преступник извинялся. Но чтобы просить себя посадить, да еще и по столь серьезной причине... Адвокат Шмидта был удивлен меньше, видимо, с ним беседы проводились неоднократно, так что он попросил вынести приговор Ральфу как соучастнику убийства по неведению. Обвинитель не возражал, и Шмидт, первый марсианский убийца, получил 10 лет заключения в камере-одиночке. Сейчас прошло 4 года с момента заключения, и Сэмюэл входил в комнату для посещений с чувством трепета перед этим человеком. «Здравствуйте, полковник». Поприветствовал его сидящий через стол слегка исхудавший Ральф. Он был одет в скромную тюремную одежду темно-серого цвета. На глазах очки, лицо выбрито, но под глазами синяки то ли от недосыпа, то ли от недостатка витаминов. Нужно проверить меню арестанта. «Генерал», — поправил его Джулиани, слегка смутившись. «В какой-то степени звание было получено за совместную работу по поимке Зоама Ватлура и...» «Арест Шмидта». Он присел напротив. «Ого, поздравляю!» Шмидт выглядел удивленным, но нисколько не огорченным. «Мне искренне жаль, что я невольно оторвал вас от важных дел». «Не переживайте, мы с Джоанной...» Сэм запнулся, не зная, уместно ли информировать Шмидта о своем браке с коллегой показ, и чуть не сказав, что они решили провести небольшой трехдневный отпуск в Германии. «Прилетели сюда не только по вашему делу». «Ну что ж», — улыбнулся Ральф, — «рад». «Он понял?» «Да нет, вряд ли». «Герр Шмидт, я внимательно следил за вашими запросами», — Джулиани перешел на немецкий. «Не то чтобы мне трудно предоставить вам то, что вы просите». «В конце концов, вы вообще могли сюда не попадать, так что опасным преступником я вас не считаю». «Но решил поинтересоваться, что именно вы тут делаете». «Я благодарю вас за этическую оценку моего преступления, генерал. Но я виновен и буду отбывать срок, пока не искуплю свою вину. Полностью. А занят я тем, что умею делать, физикой. Вы же помните, я был призван на Марс с определенными целями. Набравшись водных, я обрабатываю информацию там, где мне доступно, в собственной голове. Это и помогает мне отвлечься от грустных мыслей и в то же время не дает усыхать мозгам. Удивительный человек. Сам себя приговорил, сам себя наказывает, еще и ищет как максимум пользы при этом принести. Джулиани почувствовал укол зависти. Ему в свое время хватило сил лишь признать неправоту и сменить вектор усилий. Что удивительно, всякий раз, как он так поступал, он вновь оказывался на коне и вот стал генералом службы безопасности Земли. А смог бы проявить себя, как Ральф? «Так вот», — продолжал немецкий физик-механик, — «сначала мои потуги были абстрактны и не приводили ни к каким результатам. Вы не были знакомы с моей идеей выворачивания Вселенной наизнанку?» Само собой, Сэмюэл не был знаком. Он задумчиво отрицательно покачал головой. Шмидт вытащил из кармана огрызок карандаша и сложенный в четверо лист бумаги, развернул его и принялся рисовать. «Вот представьте, что этот лист — четырехмерная вселенная, а круг — аналог нашей трехмерной вселенной. Вот здесь ее центр. Частицы выстраиваются в ориентации таким образом, что оказываются на квазиравном расстоянии от центра». «Логично», — — кивнул Джулиани, тужась в попытке представить трехмерную вселенную, как какую-то сферу в четырехмерном пространстве, но не смог и сдался. «Физики и математики, должно быть, обладают удивительным мозгом, если способны оперировать подобными понятиями». «Господствующая идеология говорит именно так», — продолжил Шмидт. «Но я предположил иное. А что, если спин частиц задает то, где, по их мнению, верх, а где низ, и они своим положением и определяют вселенский центр? Тогда, поменяв спин, мы можем заставить процессы в определенной области Вселенной как бы развернуться, включая течение времени, потому что мы поменяем верх и низ». Если до этого было непонятно, то сейчас речь Ральфа казалась просто набором слов. Джулиани понимал, что Шмидт, щадя его ум профана, использовал простые термины, но легче не стало. «Так, герр Шмидт, вы меня потеряли», — признался он, глядя на картинку. «А в чем может быть практическая ценность явления?» «Ну, о чем и речь. Представьте себе, что я только что показал вам идею расщепления атомов, как сделал Бор». Примечание. Нильс Бор, датский физик, предположил возможность деления атомов в результате воздействия на них пучком нейтронов. «А теперь нам нужен Штрасман, чтобы провести эксперимент Ферми, чтобы направить идею, и Оппенгеймер, чтобы создать бомбу». Примечание. Фриц Штрасман, немецкий физик, в 1938 году совместно с Отто Ганом открыл деление ядер урана при бомбардировке их нейтронами, химическими методами доказал факт деления. Энрико Ферми, итальянский физик, в январе 1939 года высказал мысль, что при делении ядра урана следует ожидать испускания быстрых нейтронов и что число вылетевших нейтронов будет больше, чем число поглощенных, что открывает путь к цепной реакции. Роберт Оппенгеймер, американский физик, руководитель Манхэттенского проекта, создатель первой атомной бомбы. Джулиани медленно переваривал фамилии. Что конкретно предлагает ученый? «Боюсь, я не совсем корректно направляю вашу мысль, герр Джулиани», – почесал затылок Шмидт. «Давайте попробуем так. Я думаю, что фундаментальная мысль есть направление для практических идей. Проверка моей теории может привести к сдвигу в понимании Вселенной и ее законов, что позволит нам создать новое оружие невиданной силы. Мне хотелось читать, что творится в мире физики, чтобы не пропустить, когда мои бывшие коллеги с Марса смогут что-то подобное реализовать. Эксперимент по проверке моей теории я имею в виду». «Так, уже понятнее». Мысль о ядерной бомбе в галактическом масштабе поражала. Ровно так же, как поразила бы идея об обычной ядерной бомбе какого-нибудь римского легионера. «А вы не думали, что все уже изобретено в согласии?» – уточнил он. «Думал. Но они миролюбивы. Вполне может такое быть, что, наткнувшись на идею, даже лежащую на поверхности, которая привела бы к необратимым процессам в огромной области пространства, ее просто отбросили в сторону как бесполезную. Я не намереваюсь взрывать или убивать кого-то. Вовсе нет. Но представьте, что вы развернули время вспять в каком-то месте и вернули, например, Зуул на миллион лет назад». Тут немец прав. Идея фантастическая, безумная, невозможная и, следовательно, требующая повышенного внимания и проработки. «Вам предоставят все, что вы просили, и даже больше», — сказал Джулиани. «С завтрашнего дня вы будете работать в лаборатории, вам дадут подчиненных, и вы должны сделать для нас бомбу времени». Шмидт замотал головой и замахал руками. «Нет-нет, герр Джулиани, никаких лабораторий. Я заключенный и им останусь. Я просто хотел читать и проводить мысленные эксперименты, ну и моделировать на компьютере». «Герр Шмидт, Ральф». Сэм сложил ладони, будто бы молился, и медленно опустил их на стол. «Если вам так будет угодно, мы в лаборатории воссоздадим вашу камеру. Будете в ней отбывать свой срок. А к наказанию добавится необходимость управлять командой физиков и отвечать за результат исследований». Шмидт открыл рот, чтобы что-то возразить, но сказать ему, судя по всему, было нечего. Джулиани часто задумывался, почему же ему так повезло. Раньше, до согласия, он все свои карьерные продвижения списал бы на опыт и усердие. Но после того, как правила игры стали меняться, Сэм увидел триумф одних и бездарное, зачастую предательское падение других. Опыт и усердие мало что значили для Вселенной. Никому неизвестный профессор Уайт из Аризоны стал, представьте себе, президентом Земли. Русский космонавт, главой первой колонии вне Солнечной системы. Бывший глава фонда возглавлял КАС, бывший глава НАСА превратился в полномочного посла Земли в согласии, глава Эванс Фарм Ричард Паркер погиб, а генерал Харрис мотал пожизненный срок в федеральной тюрьме. Глядя на все это, Сэмюэл думал, кого бы лет 10 назад он счел примером для подражания. Его пример предал человечество, да и сам он чуть было не перешел ту же грань. Что, если бы Зак Лукас пришел к нему, а не к Харрису? Как бы сложилась судьба Джулиани? Нет, очевидно, что где-то над ним парил ангел, который вовремя стучал по его бестолковой башке и останавливал всякий раз, когда он подходил близко к точке невозврата. Стать генералом в то время, как где-то в параллельной вселенной менее везучий Сэмюэл был убит или упакован в уютную камеру до конца жизни, иначе как чудом и не назовешь. Еще более удивительным событием в жизни он считал брак с Джоанной Коллинз. Когда-то случайно сведенные судьбой в Нью-Йорке, они меньше всего были похожи на будущих мужа и жену. Объединяли их ровно две вещи – профессия и работа над согласием, во время которой Сэм, мягко говоря, оплошал, а коллега его вытаскивала. Он помнил, как Коллинз слишком эмоционально приклеилась к Паркеру, несчастной пешке в игре Лукаса, и помнил, как сам, будучи раненым и находясь на краю гибели, думал, что Джоанна – подходящая партия для него. Может, Джулиани считал так именно потому, что ревновал ее к Паркеру, не понимая, как такой хороший агент могла запасть на объект. А может и правда полюбил ее уже тогда, но в суете и тяжкой работе просто не сумел выделить время, чтобы проанализировать собственные чувства. Как бы то ни было, но спустя год с небольшим после ареста Лукаса, Сэм начал осознавать, что думает о Джане не как о напарнице. Сначала это были регулярные сексуальные фантазии, которые он списал на отсутствие личной жизни. Потом, когда навязчивое желание стало мешать работе, будучи уже генералом, он взял пару дней отпуска и в одиночку поехал на рыбалку на Канадские озера. Там Джулиани сидел в небольшой лодке недалеко от живописного берега, цедил пиво и занимался самоанализом. И именно там решил, что будет ухаживать за Коллинз, но постарается сделать все ненавязчиво, чтобы она не восприняла это как харассмент или, что еще хуже, как дурь в голове сидеющего генерала. Его ухаживания были приняты неожиданно легко. Стоило позвать Джоанну на ужин, как у нее находилось время. Поход в театр? Пожалуйста. Заглянуть на день рождения его друга? Да не вопрос. Все это она делала без восторга, но и без демонстрации какой-либо напряженности, связанной с подобным приглашением. Казалось, что Коллинз считает его очень близким другом, с которым рада проводить время в любом формате, но не более. Сексуальные фантазии боролись с ощущением того, что он наивный осел. Но остановиться Сэм не мог. Это продолжалось месяца четыре. В какой-то из дней, когда они выпивали в баре, Джоанна сделала шаг навстречу. Просто попросила его отпустить служебную машину под предлогом того, что им еще бы посидеть, а Фрэнка жалко. Час спустя она вызвала такси домой, попросив, чтобы Сэм ее проводил. Он проводил, и как-то так вышло, что той же ночью оказался в ее постели. Потом он не знал, что делать. Это отношения? Или легкая интрижка между коллегами, у которых давно никого не было? Так совпало, что Коллинз отправили по заданию в Калифорнию, и всю неделю он места себе не находил. А в пятницу в 10 вечера она просто позвонила в его дверь. У нее с собой была сумка, и зайдя в дом, Джоанна молча выложила в ванной зубную щетку, какой-то пакет с косметикой, средствами гигиены, полотенце и пижаму. Повесила в шкаф пару комплектов рабочей одежды и пронесла на кухню кружку. И только после этого, не удостоив огорошенного и счастливого Джулиани ни единым словом, села на диван, достала ноутбук и начала составлять отчет о поездке. С тех пор они жили вместе, а уже через год официально и тихо поженились. Чем придурок вроде него заслужил такое счастье, Джулиани не мог себе представить. Чтобы как-то оправдать себя перед небесами, он решил, что это аванс, который ему выдан в счет будущих жертв. И, учитывая, как прекрасна стала его жизнь, был готов к тому, что жертвы окажутся весьма и весьма немалыми. Такие мысли посетили его и в тот день, когда он с Григорьевым встретился с Лукасом. После обеда с русским философом он вернулся в управление, провел пару рабочих встреч, изучил 17 отчетов агентов в разных частях страны, пообщался с директором Смитом и поехал в их с Джоанной любимый бар. Прибыв туда, он получил сообщение «Прости, опаздываю, буду через полчаса», и как раз за кружкой пива, глядя на игру Янки по телевизору, одиноко висящему над видавшей виды барной стойкой, он и предавался своим мыслям. «Привет, Сэмми!» Джоанна выглядела замотанной, помятой. Морщинки под глазами, с которыми она столь тщательно боролась, стали будто бы отчетливее. Но все равно она, его серая мышка, была прекраснейшей женщиной в целом мире. Он улыбнулся. «Падай, докладывай», — пошутил Джулиани, показав жестом бармену, что им нужна пара пива. «Слава богу, я не на тебя работаю. Еще чего не хватало мужу докладывать о работе». Она фыркнула, бросила сумку с ноутбуком на соседний стул и утащила гренку с его тарелки. «Опять хлеб пожираешь?» «Под пиво же», — развел он руками и тоже потянулся к гренкам, но тут же получил шлепок по руке. «Ладно, закажу рыбу. Рыбу же мне можно?» «Рыбу нужно, генерал!» Джоанна ушла мыть руки, по пути сделав у барной стойки заказ. «Голодная, наверное, как черт!» Сэмюэл тихо сживал гренку. Да, супруга не работала в его команде. ЦРУ и АНБ так и не смогли объединиться и поделили функционал внутри американского управления безопасности Земли. Это было смешно, потому что, к примеру, даже русская ФСБ встроилась в единую систему европейского управления. А тут два американских ведомства продолжали играть в независимость. Формально ЦРУ занимались контролем межгосударственных событий, а АНБ оставила за собой национальный. Это всех устраивало, функционал мало отличался от прежнего, в отличие от цели. Раньше ею была государственная безопасность. США превыше всего. А теперь Штаты являлись лишь пятном на карте, и с каждым нововведением администрации Уайта оно становилось более и более размытым. «Я все же расскажу тебе, что сегодня было в администрации». Вернувшись из туалета, который он бы в жизни не стал называть дамской комнатой, и попутно захватив уже налитые пару кружек пива, начала говорить его жена. «Подожди, давай выпьем». Супруги чокнулись, и Джоанна отхлебнула добрую четверть пинты. Примечание: пинта – мера объема. Одна американская жидкая пинта примерно равна 0,473 литра. «Так вот, это на самом деле важно», – продолжила она. «Примерно месяц назад зонд Кеншо выявил корабль на небольшом расстоянии от Солнечной системы. Он проторчал там несколько дней, агрессии не проявлял, и его не сочли угрозой. Потом корабль улетел». «Не согласны, шалят?» Сэм пригубил свежего холодного пива и с тоской посмотрел на слегка недопитую и сильно нагревшуюся первую кружку. «Допивать ли ее вообще?» «Ты слушай. Когда они улетели, зонд продолжил за ними пассивно наблюдать. Их маршрут был сначала нормальным. Гости шли по кругу вокруг Тау-Кита, по эквипотенциальной кривой. А потом вдруг резко рванули в ее сторону, и тут Кеншо насторожились». «Атака? Давно?» «Почему с Конкордией не доложили?» «Нет, атаки не было. Зонд прилетел к Тау-Кита почти одновременно с кораблем и мог легко его уничтожить. Однако тот повисел в местном поясе астероидов опять же несколько дней, после чего удалился подальше. В контакт ни с зондом, ни с колонией не вступал». «Так, и что это было? Почему инцидент обсуждали в администрации?» Джулиани чувствовал тревогу, такую же, как почувствовал сегодня утром, увидев самоуверенного Лукаса. «Если бы это был просто разведчик несогласных, ситуацию все равно обсудили бы, но я не назвала бы для тебя новость важной». Тут сердце Джулиани похолодело. «Но Кеншо проанализировали корабль вчера. Это разведчик Зуул. Они снова здесь». Сэм допил теплого пива из кружки, после чего взял еще одну гренку. Джоанна не стала препятствовать. Черт. Он не понимал, как, не видел возможности, но был уверен, что случившееся как-то связано с Лукасом.